Здравствуйте. Сегодня мы начинаем с вами цикл лекций. Он будет из трех частей состоять о писателе Михаиле Александровиче Шолохове. Достаточно долго считалось, что Шолохов очень благополучный писатель. Писал в основном о революции, о коллективизации, о войне, получал звание Героя социалистического труда один раз, Героя социалистического труда два раза, всякого рода ордена, депутат Верховного Совета, академик и многое другое. Но все это только внешняя сторона жизни Михаила Александровича Шолохова. На самом деле жизнь эта окружена была мифами, загадками, легендами, в которых и сам Михаил Александрович принимал некоторое участие. В каждом его произведении непременно присутствовал элемент, который не очень соответствовал официальной политике. В каждом его произведении были какие-то очень смелые мысли. И поэтому ему нужно было все время доказывать, что он пролетарский писатель. Позднее, что он советский писатель, что он партийный писатель. Это правда. Он любил советскую власть, он очень хотел построить коммунизм, но вместе с тем он всегда умел увидеть драматические события 20 века. И вот о том, как соединялось это благополучие с огромным драматизмом внутренней жизни писателя, мы с вами и попробуем поговорить. А драматизм его биографии начался уже с рождения. Его мать была выдана замуж за вдового казака, и когда у нее родилась мертвая дочка, она совершила очень неординарный для тех времен поступок. Она взяла и бросила этого казака и отправилась в дом любящего ее сына купца Третьей гильдии Александра Михайловича Шолохова. Ну, вроде бы она там была экономкой, на самом деле она была его женой. И вот там, в станице Вешенской, 11-го по старому стилю и 24-го по новому стилю мая 1905 года, и родился будущий писатель. Но можете себе представить, дореволюционное время незаконно рожденный ребенок. На Дону их называют нахаленком. Потом вы можете в донских рассказах найти рассказ с таким названием «Нахаленок», куда вошли некоторые подробности детства Михаила Александровича. Естественно, что казацкие ребята издевались над нахаленком, и только 8 лет спустя, в середине 13-го года, когда казак умер, и родители Шолохова смогли венчаться, после этого он перестал быть нахаленком. Учился Михаил Александрович достаточно хорошо, хотя был озорным мальчиком. Революция прекратила его учебу, но вместе с тем революция позволила ему понять, что исчезли вот эти сословные законы, впереди всеобщее равенство, братство, и с этой минуты до последнего дня своей жизни Михаил Александрович твердо стоял на революционных позициях. После революции Шолохов сначала жил в Вешенской, затем с родителями перебрался в Каргинскую. Здесь активное участие принимал в работе комсомольского студенческого кружка, даже писал для него пьесы «Денщик и генерал», «Генерала Галифе». За 2 года он перебрал множество профессий, был журналистом, учителем, работал в заготконторе, которая собирала зерно с продразверстки. Впоследствии он так вспоминал об этом времени. «Я вел крутую линию, да и время было крутое, шибко я комиссарил, был судим рефтрибуналом за превышение власти». Но мы знаем, что Шолохов не комиссарил, ему даже не положена была винтовка, ведь он был сыном купца, владельца мельницы. Да, и судим он был за то, что, собирая зерно, освобождал многодетные семьи от излишнего налога. В 22-м году Шолохов отправляется в Москву. Цель – поступить на рабфак. Ну и догадайтесь, что произошло. Приняли его на рабфак? Нет, не приняли. И опять все по той же причине. Не то классовое происхождение из купцов. И опять по той же причине не комсомолец. И пришлось Шолохову отправляться работать разнорабочим. Но потом, правда, из этого разнорабочего ему удалось перейти в бухгалтера, в счетоводы в московских ЖЭКах, как сейчас бы сказали. А вот что было очень здорово в Москве, что он вступил в литературный кружок Российской ассоциации пролетарских писателей. РАП – это организация, которая считала, что она воспитывает пролетарских писателей. И именно там Шолохов познакомился с Александром Фадеевым, с Юрием Лебединским, с поэтом Михаилом Светловым, с поэтом Михаилом Голодным, с автором большого романа Артемом Веселым. Со многими из них дружба, а кое с кем и дружба-вражда, оставались ему, у него на всю жизнь. Лишь в августе 23-го года у него появилась квартира. Он привез свою молодую жену Марию Петровну Громославскую, с которой он познакомился еще на Дону. Правда, была одна маленькая деталь, которая опять же испортила Шолохову биографию. Марья Петровна была дочерью атамана Букановской станицы. Атаман – это же почти белогвардеец. С 23-го года в газетах начинают появляться маленькие заметочки Шолохова, а чуть попозже его первые рассказы, которые потом войдут в сборник под названием «Донские рассказы». Среди этих рассказов много просто очень плохих рассказов. И сам Михаил Александрович до конца своей жизни немножко стеснялся этих рассказов. Но среди них есть и шедевры, такие как «Шибалково семя», «Родинка», «Нахаленок», «Семейный человек». Вот, например, рассказ «Родинка». Сюжет довольно распространенный для 20-х годов. Отец, атаман белых, бандит, и сын, командир красных, столкнулись в бою. Отец убил сына и, не зная, что это его сын, снимает с него сапог и обнаруживает на ноге родинку, по которой ему становится ясно, кого он убил. Такие ситуации для литературы 20-х годов были характерны, это экзотические ситуации. Особенно любил эти ситуации Исаак Эммануилович Бабель, с которым, кстати, Шолохов был знаком и до которого потом называл даже своим другом. Очевидно, что и в «Конармии», и в «Донских рассказах» авторы отходят от великой толстовской темы интерпретации войны. Здесь нет философии войны, здесь нет романтизации войны, здесь нет героизма победы и даже красоты поражения. У обоих писателей, и у Бабеля, и у Шолохова, война очень физиологична, грубо натуралистична. В ней человек, озверевший от горя. Мне кажется, что именно в этом и есть корень, сущность гуманизма обоих писателей. Отвращение к войне у человека, у читателя, может возникнуть только через отвращение, которое к этой же войне вызывают писатели. Но традиционно красных изображали хорошими, а белых изображали плохими. Шолохов этого вообще не касается. Его волнует другая проблема. И красный командир, и белый атаман устали. Им уже надоело воевать. И таким образом получается, что Шолохов выступает не за революцию, не против революции, а против гражданской войны, как страшного национального бедствия. Или вот другой рассказ «Чужая кровь». Дед Гаврила, у которого красные убили сына, и который терпеть не может этих самых красных, обнаруживает у себя на гумне тяжело раненого бандитами красного проткомиссара Николая. Ну и сострадание он берет его к себе и начинает его лечить. В конце концов, Николай становится настолько близок ему, что они даже называть его начинают именем умершего сына Петр. Дед Гаврила обнаруживает, что и красные бывают хорошими, и что важнее всего не красные, не белые, а что важнее всего – это просто родительская любовь. В конце концов, из рассказов Николая дед Гаврила понимает, что кроме Дона существует еще Урал, и что на Урале есть рабочие, они тоже такие же хорошие люди. И кончается рассказ тем, что мир для деда Гаврила расширяется, и для Николая расширяется. Потому что Николай понял, что на Дону не только враги, но хорошие люди. Они стали, хоть чужая кровь, но они стали своей кровью. Шолохов говорит о том, что главное – это человеческие чувства, общечеловеческие качества. Для литературы 20-х годов это очень смело. Правда, надо отметить, что Шолохова уже тогда начинает тянуть к драматическим сюжетам. Вот литературоведами подсчитано, что из 20 донских рассказов, которые писатель включал потом в свои сборники, в 10 герой погибает, в 5 подвергается пыткам или ранен, в 4 должен убить близких. А с другой стороны, ни в одном из этих рассказов нет ощущения безнадежности. Благодаря тому, что вот убит герой, но где-то ребенок появился. Где-то продолжается жизнь в отшибалке. Приказал расстрелял свою жену, она предательница. А на предложение расстрелять или убить сына маленького, только что рожденного, сказал нет, пусть растет. И вот таким образом Шолохов все время говорит о том, что будущее-то оно есть. Писатель, традиции которого особенно важны для Шолохова, это, конечно, Лев Николаевич Толстой. Так же, как и для Толстого, для Шолохова истинным в жизни человека является то, что людей сближает, роднит, сопрягает. Это семья, любовь, дети, общий труд. То же, что людей разделяет, что людей озлобляет друг против друга, является для писателя ложным в их жизни. Это, безусловно, социальное неравенство, но особенно война. Если Лев Николаевич Толстой одним из первых среди русских писателей показал неприглядное лицо войны, то Шолохов выступает уже последовательным ее противником. Убийство и для Шолохова, и для Толстого – страшное испытание для человека. Мы помним, как тяжело переживает Петя Ростов, вспоминая убитого им француза. Но ведь так же мучается и Григорий Мелехов, постоянно возвращаясь памятью к тому самому заколотому им австрийцу. С выходом второго сборника, назывался он «Лазоревая степь», 1926 год, Шолохов обрел уже признание такого известного писателя. Продолжают публиковаться донские рассказы, в том числе опять очень хороший вот «Жеребенок», это уже названное мной. Но автора волнует уже другое. Он хочет рассказать о Доне, о революции на Дону, о драматизме этой революции. Ну, о Тихом Доне у нас будет особый разговор. Скажу только, что роман понравился. Понравился Горькому, понравился Серафимовичу, понравился наркому образования тех лет Анатолию Васильевичу Луначарскому. Более того, он понравился эмигрантам, которые тоже увидели здесь правду революции. Вот раповцам, сторонникам классовой теории, роман очень не понравился. Шолохова обвинили в идеализации кулачества и белогвардейщины. Объявили непролетарским писателем. И тогда же возник слух о его плагиате. Что был не может 20-летний писатель написать такой великолепный роман. Создается комиссия по инициативе редактора газеты «Правда» Марии Ильиничны Ульяновой, родной сестры Ленина. Эта комиссия исследует рукописи Шолохова, беседует с ним, знакомится с содержанием романа и публикует сообщение, что ничего он не украл, что это его собственное произведение. Но эта легенда, этот миф продолжает существовать даже до сегодняшнего дня и будет отравлять Шолохову жизнь достаточно долго. Не прерывая работы над «Тихим Доном», она не закончена, писатель проявляет все больше интерес к коллективизации. Ездит по станицам, встречается с колхозниками. 31-й год ознаменовался на Дону голодомором. 16 января Шолохов обращается к Сталину с письмом, в котором рассказывает, что колхозники морально подавлены, и дело коллективизации находится под угрозой. И в это же время вторая неприятность ожидает его. Последняя, третья книга «Тихого Дона» не выходит из печати. Шолохова обвиняют в том, что он рассказывает о донском восстании, вешенском восстании, с точки зрения вины большевиков за это восстание. приходится обратиться к Горькому за поддержкой. И Горький на даче в Красково в июне 1931 года организует встречу Шолохова со Сталином. Сталин разрешил печатать третью книгу «Тихого Дона». Казалось, жизнь писателя входит в стремительно благополучное русло. Выходят большими тиражами три книги «Тихого Дона», недавно написанная «Поднятая целина», Шолохова на съезде писателей избирают в правление Союза советских писателей вместе с теми писателями, которые очень известны. Ну, например, с Леоновым, с Зощенко, с Фадеевым, Оренбургом. Растет международный авторитет Шолохова. Он триумфально ездит по загранице, по Европе. Можно было бы много говорить, как его там встречали. Встречали здорово. По-прежнему Шолохов выступает родителем Тихого Дона, добивается строительства электростанции в Вешках, выступает инициатором создания казачьего хора, который до сих пор там существует, выделяет из своих гонораров деньги на казачий театр молодежный. Но чтобы уж закончить с этой темой, скажу, что в годы войны он потратил всю свою сталинскую премию на то, что купил 4 установки артиллерийские. На танк денег не хватило. А уже после войны, в 50-е годы, получив Ленинскую премию, он отдал все свои деньги на восстановление Каргинской школы, где он учился. Первое летописное упоминание казаков относится к 1549 году. Казак от тюркского «лихой удалой человек». Сначала это были беглые мужики, которые селились на окраинах Руси, занимались набегами, собирали дани с купцов и вольно или невольно тем самым исполняли еще и пограничные функции. Первым из русских царей, кто стал использовать услуги казаков, это был Иван Грозный. Помните участие Ермака во взятии Казани? Петр I их не жаловал, но Екатерина II заключила договор с казаками, освободила их от крепостной зависимости, от целого ряда налогов, но с тех пор казаки исправно поставляли в царские войска в полном вооружении за свой счет казаков, конных воинов, которые всегда были элитой царских войск. Таким образом, всякий казак совмещал в себе две ипостаси. С одной стороны, он был земледелец, крестьянин, землепашец, с другой стороны, воин, всегда готовый к битве. А вот внешне жизнь Шолохова идет вполне благополучно. Его избирают в 1937 году депутатом Верховного Совета. Весной 1938 года он как делегат участвует в работе 18-го съезда партии. В феврале 1940 года закончена и публикуется четвертая книга «Тихого Дона». Другое дело, что его отношения с братьями-писателями строятся достаточно неординарно. Я уже сказал, он избран членом правления Союза писателей, он не ездит на заседания. А вот когда дело доходит до серьезного, то тогда он вмешивается. Если же говорить о всех молодых в целом, то нечего в кулак шептать. Великолепная у нас растет смена. Особенно радует появление огромного числа подлинно молодых талантов. Тех, которые сейчас говорят еще мальчишескими тенорами, у которых от юности ломаются голоса, и кое-кто из них еще нет-нет, да и кукарекнет. Но все же это подлинное богатство и беззаконной гордости и радостного волнения. Об этом никак не скажешь. Ведь это же здорово. По-настоящему здорово, когда благодатная земля нашей Родины так щедра на таланты. Ну, например, по его настоянию была издана, и с его предисловием был издан сборник стихов Анны Андреевны Ахматовой. Только авторитет Шолохова позволил издать Андрея Платонова в виде однотомничка. Со второго дня Великой Отечественной войны Михаил Александрович, корреспондент газеты «Правда», Совинформбюро и «Красной звезды». По фронтам он ездит много. Практически все фронты посетил. А пишет и печатается мало. И сам говорит об этом: я не журналист. Мне хочется написать что-то большое, что-то значимое. Таким значимым сначала стал рассказ «Наука ненависти». Рассказ Шолохова «Наука ненависти» появился в тяжелом для страны 1942 году и затронул одну очень болезненную тему. то время, когда каждый военнопленный приравнивался, по сути дела, к предателю, Шолохов рассказал историю лейтенанта Герасимова, прошедшего немецкий плен и вынесшего из этого плена ту самую науку ненависти, которая позволила ему потом стать настоящим мстителем, лучшим среди своих товарищей. Рассказ носит несколько очерковый характер, в нем есть строчки, напоминающие газетные передовицы, но в нем немало и замечательных достоинств, в частности, то, как описаны подробности этой войны или сама мысль этого рассказа, что даже в плену можно было остаться солдатом и вести свою войну с врагом. А потом он стал собирать роман, материал на новый роман «Они сражались за Родину». Но сразу написать его не удалось. Случилась еще одна беда. Самолет, на котором он летел, потерпел крушение. Живыми остался только Шолохов и пилот. Причем пилота чуть не посадили, Шолохов списал письма в его защиту. Болезнь была настолько серьезна, что предполагалось, что у него все отбито. Тем не менее вылечился, отказался от отдыха и продолжал ездить по фронтам. А в 42-м году еще одно несчастье. Прямо в дом, где жила его мать, попала фашистская бомба. Любимой матери не стало. В 46-м году Шолохову передают предложение Сталина стать во главе Союза писателей СССР. Шолохов отказывается, потому что для него это не творческая работа. Писатель должен писать, а не заседать. А много сил и много неприятностей принесла ему история с Нобелевской премией. Его выдвинули впервые на Нобелевскую премию еще в 46-м году. А в 56-м году его выдвинул русский писатель Сергей Вценский. Комитет очень долго думал, и в 58-м году премию получил Пастернак. Только в 65-м году под напором общественности Шолохову все-таки эту Нобелевскую премию вручили. Однако ему все чаще и чаще не здоровится. В апреле 1974-го микроинсульт, 19 мая 1975 года, накануне юбилейного вечера в Большом театре, когда должны были пышно отмечать 70-летие писателя, его разбил второй микроинсульт. Юбилейное заседание прошло без юбиляра. В перерывы между болезнями Шолохов ведет огромную депутатскую деятельность. Если взять хронику его событий, она издана, то получается, он заботится о каком-то оставшемся сироте-школьнике. Он борется за невинно осужденного человека. Он читает десятки рукописей писателей. Он делает очень важное дело, возвращает читателям книги Есенина. Это вы сегодня изучаете Есенина как классика. А в те времена он был полузапрещенный писатель. Отдаленность от литературы, от литературных центров, от Москвы была для Шолохова очень благотворна и в то же время, может быть, немножко вредна. С одной стороны, он не вмешивался в литературные дрязги и воспринимал события литературы и культуры крупно. С другой стороны, вот именно потому, что он был далеко от литературных центров и не всегда понимал ситуацию, порой он подписывал такие письма, которые ему чести не делали. Вокруг него ходили разные люди. Вместе с тем, иногда он проявлял твердый характер. Трагедия большого художника завершилась тем, что все чаще к нему приходило убеждение. Тогдашние руководители партии, награждая его орденами, званиями, избирая его во всякого рода органы, не понимали главного ни в его творчестве, ни в жизни страны. 27 декабря 1983 года тяжело больного Шолохова из Вешек самолетом привозят в Москву. 21 января 1984 года он понимает, что лекарства не помогут, что у него рак, это серьезная болезнь, и говорит о том, что умирать он хочет дома. 21 февраля сердце писателя перестало биться. Время вносит свои коррективы в образ Шолохова. Прошли времена, когда его уличали в контрреволюционности, как и прошли те времена, когда о нем говорили как об образцово-показательном писателе, о классике социалистического реализма. Сейчас мы понимаем, что все взлеты и падения в Шолохова, все противоречия и в его жизни, и в его творчестве – это противоречия самой великой эпохи, эпохи сыном которой он являлся. Похоронили его 23 февраля во дворе дома, где он жил с 49 года. Поставили на могиле один большой такой вот камень, на котором было написано «Шолохов». А в 92 году рядом с ним похоронили его верную спутницу Марь Петровну Шолохову.